Глава 98. Сашка. Домчал я быстрее, чем рассчитывал, и даже не превышая скорость. Повезло. Нашел нужные кусты, припарковался рядом с ними, вышел из машины и, оглядываясь, сказал негромко. «Ника, ты тут?» Вечер был теплый, значит, она хотя бы не замерзла, пока меня ждала. На улице уже стемнело. Мягким желтым светом горели фонари. В небе светилась ярко-белая луна и мерцали маленькие точки звезд. Романтика, короче говоря. В такую погоду только с любимой девушкой и гулять. А я тут спасаю совсем даже нелюбимую. «Здесь!» Прошелестела в кустах, а затем оттуда выбралась взъерошенная и перепуганная Ника с глазами на мокром месте. Я тут же устыдился своих мыслей. Девчонка так испугалась, а я мечтаю поскорее домой удрать. Тоже мне герой. Но потом Ника сделала несколько шагов ко мне, и я невольно опустил взгляд от ее лица чуть ниже. Едва не выругался, потому что девушка была в топике на голое тело. Две бретельки, открытый пупок и сама грудь, обтянутая тонкой эластичной тканью. Вообще ничего не скрывала эта ткань, можно было бы и не одеваться. Я видел не только соски, заострившиеся от холода. Вечер-то теплый, но не до такой же степени, чтобы в топиках рассекать. Но и ореолы сосков. Возбуждение теплой волной потекло вниз, заставив вспомнить о том, что на мне сегодня слишком тесные джинсы. «Ник». Кашлянул я, надеясь, что она ничего не заметит из-за своего испуганного состояния. «Ты извини, конечно, но смени все-таки имидж. Если так одеваться, мужики будут приставать к тебе постоянно». «На мне был пиджак». Огрызнулась девчонка, то ли обижена, то ли простужена, шмыгнув носом. «Но этот схватил меня за руку, чтобы выбраться, я сняла пиджак. Так жалко его, он мне нравился». «Не жалей», — произнес я, моментально пожалев о своих словах. «И правда, чего это я?» Ну, ясное дело, Ника не ходит так по улице, это чересчур. Какая-то эротическая фантазия, а не одежда. Не стоит жалеть тряпки. «Увы, у меня не так много тряпок, чтобы я могла их не жалеть», — вздохнула Ника. «Спасибо, что приехал. Я постараюсь больше не...» «Идем». Я махнул рукой и, поколебавшись, взял ладонь девушки. Она была на удивление теплой, значит, Ника и правда не успела замерзнуть. Даже странно. Может, это от волнения? Возле подъезда ожидаемо никого не было. Жаль, настроение подраться у меня все еще не проходило. «Свалил, значит». Я клацнул зубами от досады. «Ты во сколько завтра будешь домой возвращаться? Я подъеду, может, повезет, поймаем его. Я тогда с ним поговорю, по-хорошему». «Я не знаю точно. Наверное, около 21:00 вечера». «Нормально». Я кивнул. «Конечно, я не бросил Нику возле подъезда. Пошел вместе с ней и дальше. И когда мы оказались возле двери в ее квартиру, посоветовал». «Ты завтра утром убери волосы под какой-нибудь головной убор и вообще оденься как-нибудь. Нетипично для себя. Чтобы он даже если увидит, не узнал. Сможешь, а, актриса?» Ника нервно улыбнулась. «Постараюсь», — выдохнула она, внезапно бледнее, и в который раз повторила. «Спасибо, Саш». А дальше было нечто. Я не ожидал подобного и отреагировать никак не успел. Стоял как дурак и офигевал от происходящего. Ника меня поцеловала. Нет, не в щеку, а в губы. Просто повисла на мне обеими руками, обхватив за шею, и прижалась к губам в глубоком и нежном поцелуе. Таком откровенном и приглашающем, что я моментально вспыхнул, как спичка. Невозможно было не вспыхнуть, когда тебя так целуют, еще и почти голой грудью прижимаются. Я даже руку поднял и накрыл ладонью один из этих упругих мячиков. Кайф. Сжал посильнее, начиная отвечать на поцелуй и почти вгрызаясь в податливые девичьи губы. И тишину лестничной клетки внезапно нарушил тихий, но чувственный стон. Только в этот момент морок развеялся, и я внезапно осознал, что вообще происходит. Вспомнил, что нахожусь с Никой возле двери в ее квартиру. Ощутил каменный стояк между ног и в очередной раз разочаровался в себе. «Ну что я за человек-то такой? Ничему жизнь меня не учит». Как отстранился, не знаю. Мне действительно уже хотелось плюнуть на все и разложить Нику прямо тут, раз ей настолько не втерпёшь. Но я слишком хорошо помнил, что бывает потом, когда сходит первый угар, и ты понимаешь, что совершил предательство. И даже если твой любимый человек никогда о нем не узнает, ты-то сам всегда будешь помнить. Всегда. «Не надо, Ник», — процедил я, отходя на пару шагов назад, и покачал головой для пущей убедительности. «Я все понимаю, но не надо». «Ты хорошая девушка, но я женат и не собираюсь...» «Саш!» — перебила меня Ника с тяжелым вздохом. «Я не играю с тобой, ты мне на самом деле очень нравишься, и обидно, что тебя не ценят. Можно я расскажу тебе кое-что? Мне кажется, ты заслуживаешь». «Что?» — я поднял брови, не понимая, о чем говорит Ника. «Что расскажешь?» «Только, пожалуйста, не суди меня строго». Продолжала говорить она о чем-то, чего я пока не осознавал. «Я взялась за такой заказ впервые, потому что мне и вправду нужны деньги. Отчим вот-вот помрет, он уже на ладан дышит. И Славку заберут в детдом. Я не хочу, чтобы он жил в детдоме, хочу его забрать. Но кто мне даст это сделать, если я живу на съемной квартире с двумя подружками? Хочу ипотеку взять, давно коплю. И это была почти идеальная работа с отличным гонораром, если бы я в тебя не влюбилась». «Ник, я ничего не понимаю». Поморщился я, испытывая необъяснимое желание просто развернуться и поскорее убежать, чтобы не слушать. Будто что-то внутри меня догадывалось, что будет дальше. «Совсем ничего». «Прости», — выдохнула Ника, закусив губу. «Я тебя обманывала. Не во всем правда. Ты поймешь, в чем, когда посмотришь». Она протянула мне свой телефон, нажав там куда-то, чтобы открылся какой-то диалог в мессенджере. Я опустил глаза, вчитался в строчки, посмотрел на знакомую аватарку в шапке и моментально просто охренел. Какое там возбуждение? У меня в этот момент вообще все опустилось. Даже сердце, казалось, перестало биться. Потому что невозможно, нереально это, читать, как твоя жена договаривается, чтобы тебя соблазнили. «Зачем? Марина, блядь, зачем?» «Скажи, что ты шутишь», — глухо произнес я, проматывая диалог ниже. Ника перелистнула мне его на начало, поэтому я имел сомнительное счастье сейчас читать, как рыжий, якобы невинный ангел, а на самом деле вполне себе чертенок, уговаривал мою жену продолжать эту авантюру после первой нашей встречи с Никой. «Обрабатывать меня, значит, надо. Обрабатывать. Я что, не человек, а кусок дерева?» «Нет, к сожалению», — ответила Ника очень тихо и покаянно, но я ей больше не верил. Хорошо играла, зараза. «Можешь посмотреть, ты наверняка знаешь наизусть номер своей жены, он не скрыт». «Зачем?» Повторил я резонный вопрос и почти кинул Нике в руку ее телефон. Она с трудом его поймала, как ядовитую змею отбросил. «Я уже сказала, я хочу взять ипотеку. Ну или хотя бы квартиру снять нормальную, а не вот это вот все», сочувственно сказала Ника. «Но и обманывать тебя я больше не желаю. Ты не заслуживаешь такой жены, Саш». «Да кто ты такая, чтобы решать, чего я заслуживаю, а чего нет?» Вспылил я, едва не зарычав на Нику. «Это мое дело. Марина, значит, плохая, а ты хорошая, что ли?» «Да». Абсолютно серьезно кивнула Ника, и я чуть глаза не закатил. «Я совершила ошибку, признаю, но видишь, я же призналась тебе в ней». «Ага, после того, как деньги взяла». «Я их сегодня же верну». «Ну да, ну да», — покивал я насмешливо. «Так я тебе и поверил». «Саш...» Ника вдруг подошла вперед на меня и, абсолютно ничего не смущаясь, обняла как свою собственность, прижавшись щекой к груди. «Я тебя люблю, правда. Клянусь самым дорогим, что у меня есть, Славкой. Пожалуйста, не отталкивай меня. Давай попробуем построить отношения. Я обещаю, что...» «Ник, я женат», — напомнил я ей, тщетно пытаясь как-то отстраниться. Но на слабые трепыхания Ника не реагировала, а сильно ее отталкивать я не хотел. Еще головой удариться. Она и так ею, похоже, слаба. «Женат, слышишь?» «Да перестань, на ком ты женат? На женщине, которая тебе изменяла, а потом еще решила подложить под тебя девчонку, чтобы была причина развестись?» И тут я все осознал. Вот в чем дело, значит. Я слишком хорошо себя вел. Марина, видимо, даже нимб у меня подозревать начала. Прекрасно, просто прекрасно. И вместо того, чтобы спокойно расстаться, она решила меня испытать. Сразу захотелось позвонить Марине и поинтересоваться. «Ну как, родная, я прошел испытание или нет?» А то я, честно говоря, и сам не понял. На ком бы я ни был женат, это мое дело, Ник. И тут меня вновь словно стукнуло пониманием. «Погоди, то есть, получается, у тебя не было никакого настойчивого поклонника? Ты все придумала, что ли?» «Да», — кивнула Ника и заговорила быстро-быстро. «Я хотела, чтобы ты мне дал свой телефон, ну и инстинкт защитника спровоцировать. Но я больше не стану тебя обманывать, Саш, обещаю. Видишь же, рассказываю все. Пожалуйста, не сердись на меня». Актриса она, конечно, отличная. Речь была жалостливой и трогательной. И я бы проследился, если бы не адская боль в сердце. «Ник». Я все же смог оторвать от себя девушку и, держа ее на расстоянии при помощи вытянутых рук, резко и четко сказал. «Пожалуйста, отстань от меня. Ты мне не нужна». «А кто тебе нужен?» Всхлипнула она, надувая губы. «Жена, что ли, твоя?» «Никто мне не нужен». Рявкнул я и отпустил Нику, стремительно пошел к лестнице. «Пошли вы, бабы, нахуй!» Она еще что-то говорила, но я уже не слушал.